Песня моя, песня, вылети, как птица. Где-то по соседству зазвучала близко и легла на сердце, и наполнил день наш этой доброй песней, и наша тропинка повела нас вместе. Песня моя, песня, перейти как птица. Ты люби, помоги.